Не хватало четкости движения и силы, но она кое-чему научилась. Зачарованный клинок сделал главное. Он снял с нее моральные запреты, которые окружали ее всю жизнь. Белова сделала вид, что поскользнулась, качнулась вперед. Магик никак не среагировал, не отшатнулся, но и ловить не стал. Отступи он на шаг, и все, план бы провалился. Но он уже верил, что его жертва сломлена, а значит, ему ничего не угрожает. Оружия у нее нет, а у него магия. Она ударила в падении быстро, вытянутой рукой, через двойной слой не очень плотной ткани. Нож вошел в живот, он был острым и легко пробил и полотенце, и одежду ублюдка. Да еще в падении она вниз его потащила, расширяя рану. Парень отпрянул, оставив оружие в руках Лины. Охнул, молнии на правой руке тут же исчезли. «Сука!» Взвыл он, сжимая распоротое брюхо обеими руками, после чего резко отшатнулся и поскользнулся на пролитой воде. Потом рухнул на спину, приложившись о каменный пол башкой. Лина вскочила на ноги и ловко перехватила нож обратным хватом. «Ну сейчас, сучонок, я из тебя строганины нарежу!» С ненавистью пообещала она и, оказавшись рядом, отвела руки от живота и уселась сверху, прижав их коленями к полу, после чего с левой отвесила пощечину, приводя ублюдка в чувство. Тот открыл глаза и с ужасом уставился на обнаженную девушку, сидящую на нем, задергался, но выбраться не смог. «Ты же хотел, чтобы я на тебе сверху была», — ласково произнесла Лина. «Вот, я сверху. Что же ты не рад? Твоя мечта исполнилась». Она скомкала полотенце, которое все еще сжимало в левой руке, и вбила его в раскрывшуюся для крика пасть. «Не кричи, милый, рано!» Продолжила ворковать Белова и, подняв руку с ножом, всадила клинок в плечевой сустав. Герон под ней забился, пытаясь сбросить, но не удалось. Только руку левую сумел освободить. Вот только это ему мало помогло. Лина рывком вырвала нож из раны и всадила его в левый сустав. «И теперь, когда твои культяпки нейтрализованы, можно заняться языком, глазами и еще кое-какой частью тела. Заноза!» Раздался у нее за спиной требовательный женский голос. «Оставь его!» Лина нехотя повернула голову. Она была зла, что ее прервали, но, обнаружив в дверях ванной комнаты хозяйку поместья Зиеру де Луар, одетую в какой-то длинный белый тонкий халат, полы которого волочились по полу, вздохнула и опустила нож. «Госпожа, вы бы не могли сделать вид, что ничего не видели?» Наглее от кипящего в ее крови адреналина попросила Лина. «И вернуться, ну, скажем, через 100 ударов сердца. Я быстро закончу с этим уродом, а то он страсть, как любит измываться над женщинами, рабыню себе захотел». Зиера от такой наглости, похоже, просто опешила и где-то 30 секунд хлопала глазами и открывала и закрывала рот. Лина в этот момент прикидывала, успеет она незаметно сунуть нож под ребра, чтобы до сердца достать. Как это сделать, Егор показал на одном из привалов. «Слезь с него, Эстера!» Добавив голос нотки льда, приказала магичка. «Он ответит за все, но казнить его имею право только я!» Лина нехотя встала и отступила в сторону. «Он ваш!» – бросила девушка и вытащила пробку из загаженной, плохо переваренной пищей ванной, после чего открыла кран и начала умываться. «Приведи себя в порядок!» – поднимая Герона в воздух телекинезом, обратилась к ней магичка. «И жду тебя на втором этаже. Щенк проводит. Будет разбирательство. Я должна знать, что случилось». «Как прикажете, госпожа?» – неумело поклонилась Лина и, зачерпнув холодной воды из крана, плеснула ее себе в лицо. «Вот на минутку бы попозже», – произнесла она, когда магичка с телом удалилась. Хотя кого она обманывает? То, что в своей ярости некогда тихая и домашняя девушка собиралась проделать с этим ублюдком, заняло бы не минуту и не две. Ей на глаза словно кровавая пелена упала. Она желала только одного – терзать этого ублюдка и лишь потом добить, чтобы он никому больше не смог причинить зла. И то, что она может быть такой жестокой, напугало Лину.